Глава 50. Меган. Каскейд. Штат Айдахо. Эйприл заперла дверь туалета на засов, а затем затащила девочек в большую кабинку для инвалидов в дальнем конце помещения. Усталость исчезла, сменившись диким отчаянием. Девочки явно не понимали, что происходит. Для них бегство представляло собой изнурительную, бессмысленную прогулку, и в итоге теперь они заперлись в туалете. «Мамочка, почему мы здесь все вместе?» — спросила Кимми, с недоумением оглядывая грязную кабинку. Казалось, она вот-вот снова разрыдается. Ее красные щеки покрывала грязь. «Я хочу пить, а еще есть!» Эйприл дрожала, когда опустила девочек на грязный пол. Эмма молчала. Она явно была потрясена тем, что ее несли на руках, как и вообще всем происходящим. Я все еще точно не знала, сколько ей лет. Возможно, 7, но предполагала, что ее уже давно не брали на руки. Скай протиснулась через щель в двери. Уверена, он их не видел. Все так же сидит у бара и смотрит на вход. Эйприл потянулась, чтобы пригладить волосы Кимми, и пробормотала что-то о том, что сначала всем нужно сходить в туалет. Кимми и Эмма переглянулись, но послушно направились к унитазу, а Эйприл вышла из кабинки и закрыла за собой дверь, блуждая глазами по стенам помещения, словно могла обнаружить запасной выход, который почему-то не заметила раньше. Когда в тишине туалета послышалось характерное журчание, Эйприл подошла к раковине и уставилась на собственное отражение в зеркале. Через несколько секунд кто-то постучал в дверь. Она вздрогнула и покачала головой. В уголках ее глаз заблестели слезы. Потом раздался женский голос. «У вас все в порядке?» Эйприл заколебалась, все еще лихорадочно оглядывая помещение. «Подождите секундочку, хорошо?» К стене возле зеркала была прикреплена пробковая доска, на которой висели объявления о местном фейерверке, предложения о выгуле собак, прокате лодок, продаже квадроциклов и услугах няни. Привычные для маленьких городов заметки. Некоторые были испачканы водой, как будто их использовали в качестве полотенец для рук, когда те заканчивались. «Почему она просто не впустит ее и не попросит позвонить в полицию?» — разочарованно спросила Бриша. Скай покачала головой. «Все не так просто». Что, если он подойдет и увидит, что та женщина звонит в полицию и стоит в дверях туалета? Он же не дурак. Бриша обдумывала эти слова, пока Эйприл отошла в сторону от зеркала и принялась внимательно рассматривать доску объявлений. Судя по звукам, девочки еще не закончили справлять нужду. «Хорошо, но если она не откроет дверь, женщина вернется и поднимет шум. Неужели нельзя впустить ее и потом запереться? Наверняка у нее есть с собой телефон». Я нахмурилась. «А вдруг она закричит? Она же ничего не знает. Если бы кто-то затащил меня в туалет и запер дверь, я точно закричала бы. И тогда он услышит». Пока мы спорили, я наблюдала, как паника в глазах Эйприл сменяется решимостью. Она отвернулась от доски объявлений и быстро подошла к двери туалета, затем отперла ее и приоткрыла. По другую сторону все еще стояла женщина. Взглянув на доску, которую изучала Эйприл, я ахнула. Бриша и Скай тоже увидели бумагу со следами капель воды. «Свидание проходит не очень хорошо? Вам неспокойно или кажется, будто вы в опасности? Идите в бар и спросите Андреа. Мы позаботимся о том, чтобы вы в целости и сохранности добрались до дома». Я чувствовала на себе взгляды Скай и Бриши. Они знали, где раньше я видела такое же объявление, потому что я показала им воспоминания о той ночи в ресторане у Грейси. Флуоресцентная лампа замерцала, когда Эйприл неуверенно улыбнулась и подозвала женщину, попутно стараясь не упускать из вида барную стойку, обзор на который открывался из туалета. Я посмотрела на женщину, она не решалась сойти с места. На вид ей было чуть больше 40. Рыжие волосы собраны в хвост, а одета в черную толстовку Государственного университета Айдахо и серые спортивные штаны. Она внимательно посмотрела на Эйприл, которая попятилась за дверь, почти скрывшись из виду. Эйприл посмотрела направо. Дверь большой кабинки распахнулась, и из нее вышли Кимми и Эмма. «Секундочку, девочки». Затем снова повернулась к женщине. «Пожалуйста, вы можете мне помочь? Это очень важно. Просто скажите бармену, что в туалете ищут Андреа. Пожалуйста, скажите только это. Больше ничего, хорошо? Вам больше ничего не надо делать». Эйприл разглядывала лицо женщины, ожидая ее реакции. Ждала, когда озадаченность перерастет в скептицизм, что незнакомка медленно отойдет и громко скажет официантке, что в туалете заперлась сумасшедшая. Женщина в толстовке университета Айдахо перевела взгляд на Кимми с Эммой, которые выглядели так, будто только что скатились с горы. По сути, так оно и было. Эйприл тоже походила на сумасшедшую. Все кричало о том, что здесь что-то не так. И я предположила, что помимо необходимости разобраться, что происходит, ей нужно было в туалет. Но она медленно кивнула и отошла назад. «Хорошо, милая, подожди». «Спасибо», — прошептала Эйприл, а затем закрыла дверь и заперла ее. Прошла минута или две, а потом мы услышали тихий стук в дверь. Несмотря на то, что Эйприл прислушивалась в ожидании этого звука, она все равно напряглась. К этому моменту Кимми и Эмма уже перестали задавать вопросы и зачерпывали воду из раковины. Потом послышался молодой женский голос. «Вы спрашивали Андреа? Вы там?» Услышав эти слова и увидев, как Эйприл открыла дверь, чтобы впустить девушку, я с триумфом посмотрела на Скай и Бришу. Если бы я могла, то точно разрыдалась бы. Официантке было не больше 18. Примерно столько же, сколько и Скай. Эйприл шепотом рассказывала ей свою историю, стараясь, чтобы Кимми и Эмма ничего не услышали. И девушка слушала крайне серьезно, что подтверждала, она не была наивной. Официантка ободряюще сжала руку Эйприл, велела ей снова запереть дверь, а затем исчезла в глубине ресторана. Мы с Бришей и Скай последовали за ней. Она бросила взгляд на Джеймса, который все еще сидел у входа в бар, продолжая смотреть на дверь и потягивая воду из стакана. Он нетерпеливо потянулся и быстро взглянул на официантку. Она быстро отвела взгляд и прошла в комнату в дальней части бара, открыла шкафчик, достала сумочку, нашла телефон и позвонила в полицию. Когда в окнах гриль-бара появились красно-синие мигающие огни, Джеймс не подал и виду. Он не встал, не вытянул шею, чтобы посмотреть на полицейских, когда они проходили через темную парковку ко входу в помещение. Даже увидев, что они направляются к нему, он никак не отреагировал. Наверное, по-прежнему надеялся, что они пришли не за ним, а за кем-то другим. В конце концов, шансы на то, что в этом захолустье кто-то узнал его или непонятно где спрятанный минивэн, были невелики. Он понятия не имел, что Эйприл удалось проскользнуть мимо. И выражение его лица, когда долговязый бородатый офицер приказал ему встать и поднять руки над головой, было поистине незабываемым. Его глаза расширились от шока, а затем и от злости, когда он начал быстро разглагольствовать о том, что ждет свою жену. Почему его вообще беспокоит? Что происходит? «Джеймс Карсон, вы арестованы за убийство Меган Кэмпбелл», — ответил ему офицер. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката». Я почувствовала, как Бриша со Скай подлетели ко мне и взяли меня за руки, когда его повели к двери. Висящая над баром гирлянда с лампочками Эдисона засияла ярче. В баре, который несколько мгновений назад наполняли негромкий гул голосов и звон посуды, внезапно стало так тихо, что на несколько секунд единственными звуками оставались тихие переговоры полицейских и их шаги по деревянному полу. Охотники ухмылялись, глядя на него с жалостью, Молодая пара в баре уставилась на него в ужасе. Вызвавшая полицию официантка с мрачным удовлетворением наблюдала за происходящим из задней части ресторана, стоя рядом с кухней. Джеймс молча вертел головой по сторонам, тщетно ища Эйприл, которая все еще оставалась надежно заперта в туалете. «Я почувствовала, как во мне что-то разжимается, будто я очень-очень долго задерживала дыхание. Мне не хотелось прыгать или кричать от радости. Не было никакого особого восторга. То же самое чувство я испытала, когда прощалась с Бобе у ее постели в день ее смерти. Облегчение от того, что успела вовремя. Благодарность, что в этот момент находилась в комнате с людьми, которых любила. И опустошение из-за всего остального».